12. Атия. Сапфир, одетая в шелковую ночнушку, открыла дверь. Ее черные волосы лентами струились по изящным рукам. Увидев меня, она заулыбалась, продемонстрировав осторожно выглядывающие острые клыки. «Атия, дорогая!» — пропела она. Я учуяла в ее дыхании кровь. Следы были заметны в трещинках губ, а кожа сияла только что украденной юностью. Сапфир недавно поужинала. Повезло ей. «Мы можем войти?» — спросила я. «В логово вампира можно попасть только по приглашению. Слухи вокруг них в лучшем случае неоднозначны и запутанны. На деле же магия, охраняющая их молодость, защищает и вампирские дома от непрошенных гостей. При этом вампир тоже не может проникнуть в чужой дом, не проявив должного уважения к его магическим обитателям. Это древнее колдовство, пропитанное учтивостью убийц тех лет. В магии и крылась причина того, почему мне не обойтись без сапфир, чтобы выследить и убить вампира для снятия проклятия. Даже если мне удастся найти пристанище одного из них, я не смогу зайти без приглашения. Сапфир же преспокойно это сделает». «Для начала представь меня своим друзьям», — сказала Сапфир. Ее глаза скользнули мимо Тристана, но задержались на Сайлосе. Все внимание устремилось к нему, а оценочный взгляд прошелся по лощеному черному костюму и широкому изгибу плеч. Я заметила, как Сапфир ухмыльнулась в ответ на его сжатую челюсть, явно наслаждаясь недовольством от столь пристального осмотра. Вестники привыкли быть невидимыми и действовать незаметно. «Это Сайлос», — представила я. Ее губы скривились, когда я упомянула имя. В конце концов, имена обладают силой. Я даже задумалась, не стоит ли мне обзавестись им. «Он вестник», — добавила я. «Вестник здесь, у моего порога?» Сапфир прислонилась к дверному проему, обдумывая, приглашать его внутрь или нет. «Это редкий гость. Интересные у тебя приятели, Атия». «Он не приятель», — возразила я. «Он мой». Чем дольше я пыталась подобрать слово, тем труднее мне было найти понятие, которое бы верно описало этот союз между нами двумя. «Партнер», — закончил за меня Сайлос. Я фыркнула. «Едва ли». Тристан протянул руку Сапфир. «Я Тристан. Приятно познакомиться, юная леди». Сапфир выгнула бровь. «Человек?» — удивилась она. «Человек», — подтвердила я. Наконец она отвлеклась от Сайлоса. «Человек», — повторила она заинтригованно. «Какая прелесть! У нас званый ужин, Атия! А вестник заглянул заранее, чтобы позаботиться о теле?» «Он не пища», — прервала я. «Пища?» — переспросил Тристан, выпучив глаза. Я уперла руку в бедро. «Так мы войдем или нет?» «Ну же, Сапфир, ты, похоже, и вправду забыла о манерах в своем почтенном возрасте». Сапфир шагнула в сторону, раскинув руки вширь, приглашая нас пройти внутрь. «Мне всего лишь 93, Атия, и у меня отличные манеры!» Ее грудной голос был пропитан ночной тьмой и смертью. «Входите!» Войдя к Сапфир, мы словно бы провалились в тень. Но не в одну из тех, что видны при свете дня и пропадают с малейшими признаками ночи, а в ту, чьи темные собратья задерживаются надолго. Темные вязкие тени, которые не пропадают весь день, даже когда солнце в зените. Те, что заполняют трещины в этом мире, в которые обычно предпочитают не вглядываться. Те, чьи движения вы замечаете лишь краем глаза. Даже лунный свет не пробивался сквозь плотные темные шторы, спущенные на каждое окно. Свечение исходило только от огня редких факелов, украшавших стены. Зеркала тоже были завешаны, и я догадывалась, что это связано с проклятием Сапфир. В дни, когда оно входило в особую силу, приметы ее настоящего возраста все отчетливее проступали сквозь юные черты, если между охотничьими вылазками проходило слишком много времени. В воздухе витал запах пепла и, вне всякого сомнения, крови. Алые отпечатки рук были заметны на лестничных перилах. По стенам расползлись пятна, а когда под моими ногами захлюпал деревянный пол, я заметила внизу лужи. Это был своего рода перевалочный пункт для монстров. Временный приют для Сапфир, пока она оставалась в Роузгарде, и постоянное пристанище для других существ, подобных ей. «А ведь на тебя убийство, Атия», — сказала Сапфир на пути в гостиную. «Не припомню, чтобы я чуяла это раньше». Я устроилась на мягком бархатном диване, пока Сапфир, вооружившись железной кочергой, разжигала большой камин. Тристан подсел ко мне. Его дыхание становилось все тяжелее, когда к нему приходило осознание того, где мы оказались. Он жаждал компании монстров, но, бьюсь об заклад, бедняга и представить себе не мог, что станет потенциальной добычей стольких тварей за одну ночь. Сайлос даже не пошевелился, чтобы присесть. Он провел рукой по одной из картин, смахнув пыль с рамы, а потом взглянул на Сапфир. Руки в карманах и якобы непринужденный вид не мешали его глазам вспыхивать всякий раз, когда Сапфир двигалась слишком быстро. Сайлос смотрел на нее с таким выражением, будто ему в рот попало что-то чрезвычайно горькое. На счету Сапфир было больше сотни убийств, и ни одно из них не было совершено по неосторожности, как это недавно произошло со мной. Вампирша никогда не теряла контроль. Она убивала по идеально выверенной схеме, и поэтому ее проклинали так много раз, что она даже не осмеливалась взглянуть в зеркало, опасаясь того, что она там увидит. «Меня прокляли», — сообщила я. «Да», — ответила Сапфир. «Я это тоже учуяла. Ты полагаешь, что здесь будешь под защитой? Сдается мне, у тебя и так ее в избытке». Она бросила быстрый взгляд на Сайлоса. «Атия не нуждается в защите», — сказал он прежде, чем я успела что-либо возразить. «Серьезно?» — спросила Сапфир. «Тогда что же ей нужно?» «Убить вампира», — ответил он, не мешкая ни секунды. Казалось, он наслаждался зрелищем, когда бравада Сапфир на мгновение улетучилась, а глаза потемнели от осознания возможной угрозы. «Мы думали, ты можешь указать нам на одного из них», — отчеканила я, стараясь избежать недоразумений. «Что мне точно не нужно сейчас, так это наживать себе еще одного врага на потеху Сайлосу. Да, мы не были настоящими друзьями, несмотря на то, что мне приятно было так думать в моменты особого одиночества. И все же, несколько лет кряду Сапфир как минимум была моей союзницей». «Почему именно вампира?» — спросила она. «Долгая история», — ответила я. «Но поверь мне, убийство одного из них очень мне поможет. И чем скорее, тем лучше. Сегодня ночью на меня напал ликан. Подозреваю, что боги продолжат натравливать на меня всевозможных тварей. За мою голову назначена награда». Сапфир тщательно обдумывала услышанное, затягивая пояс платья на узкой талии. Сегодня она выглядела юной, но в темных глазах скрывалась без преувеличения вековая мудрость и хитрость. «Я знаю, где их гнездо», — наконец произнесла она. Сайлос отпрянул от стены, и я заметила, что он снял очки. Возможно, он избавился от них еще до того, как мы вошли к Сапфир, стерев все человеческие черты, прежде чем она могла бы их заметить. Я и не подозревала, насколько суровым он выглядел без маскировки. Высокие скулы казались более острыми и устрашающими, а от серых глаз исходило почти звездное сияние. Тогда я просто дразнила его, но очки действительно придавали ему человеческий вид. Естественный. Сейчас же он выглядел гораздо более неземным, каким-то неосязаемым. «Где гнездо?» — спросил он у Сапфир. Ее улыбка заскользила по лицу так же легко, как день сменяется ночью, если забываешь смотреть по сторонам. «Разве это не очевидно?» — спросила она в ответ. Клыки явственно выделялись на фоне ее нижней губы, а я резко похолодела. «А где, по-вашему, вы сейчас находитесь?»